Глава 30. Андрей. Я возвращаюсь к машине. Конечно же, ни водителя, ни Нюры там нет. Они обедают в ближайшем ресторане, как я и сказал. Настроение у меня такое, какого давно не было. Кажется, что в сердце влили деготь. Однако с таким лицом являться к ребенку не стоит. Поэтому я стою возле машины еще минут 5. И только после этого звоню своему водителю, который еще и охранник. «Привет, вы в каком ресторане?» «Тут рядом. Французский стиль называется». Оглядываюсь, а вот и он. По-хорошему, мне и самому надо поесть и успокоиться, а потом сесть и хорошенько подумать, что мне делать дальше. «Папа!» – радостно восклицает Нюра, как только я появляюсь в зале. Непосредственный ребенок. Она, кажется, не замечает, что я сильно не в духе. А с другой стороны, с чего бы ей это замечать? Я же не на нее злюсь. «Привет, моя милая. Что кушаете?» «Пасту!» Весело сообщает, на что я киваю. «Отличный выбор, я тоже буду». Охранник сидит тут же и цедит кофе. «Папа, а как мама?» Нюра очень маленькая, но все равно чувствует, что не просто так я попросил ее удалиться и дать поговорить с матерью наедине. «С мамой все прекрасно. Она скоро выздоровеет». «Вы помирились?» И смотрит на меня своими огромными, бездонными глазами. «А что сказать ребенку?» Что после нашего разговора мы не то, чтобы не помирились. Мы стали еще меньше понимать друг друга. Нет, так нельзя. Почти, но нужно еще уладить кое-какие вопросы. И я тут же переключаю разговор на другую тему, потому что понимаю, что я и сам еще не решил, как общаться с Юлей. На меня давят эмоции. Я злюсь на всех. И пока я не успокоился, не стоит ничего никому обещать. Однако, как ни странно, разговор с Нюрой заставляет меня отвлечься. И уже через 10 минут, когда мы с ней пьем чай, я уже что-то рассказываю, совсем забыв и о предательстве отца, и о глупости Юли. Сейчас, в моменте, я поглощен обществом Нюры. И рад, что она, открыв рот, меня слушает. Уже дома, после чтения сказки, я, вернувшись в свою комнату, лежу 2 часа и смотрю в потолок, стараясь найти решение. Что мне делать? И вопрос даже не материальный, моральный. Мой отец, скорее всего, будет мне мстить. Он же рассчитывал, что я всю жизнь буду у него на поводу, а тут такое. Справлюсь ли я? Устоит ли мой бизнес? Должен. Все эти годы я не балду гонял. Я много и тяжело работал, поэтому вряд ли у кого-то получится что-то испортить, даже если это мой отец. Но меня волнует совсем другой вопрос. А как быть с Юлей? Ведь по-хорошему нужно поговорить с ней и объяснить. Только смысл, если она поверила моему отцу, а у меня даже ничего не спросила. С другой стороны, я же понимаю, что сейчас во мне говорит обида. Кстати, все встречи с нянями я на сегодня отменил. Понял, что у меня не хватит терпения на то, чтобы с каждой общаться. А няню найти надо. А еще надо все-таки поговорить с Юлей. Объяснить ей. Потому что это будет справедливо. А поверит она мне или нет, это уже будет ее выбор. Так что придется думать, куда деть завтра Нюру. И, видимо, придется оставить на полдня дома. С обещаниями, что она не будет трогать плиту, выходить на улицу и топить дом. С другой стороны, она достаточно сообразительная девочка, а телефон я ей оставлю, чтобы созваниваться. На следующее утро я бужу дочку и иду делать завтрак. Как ни странно, настроение у меня значительно лучше. Даже появилась надежда на завтрашний день. В глобальном смысле. А может, дело еще в том, что сегодня светит солнце, а вчера его не было. «Нюра, мы как раз выгуливаем собаку в сквере недалеко от дома. Ты можешь полдня провести дома в одиночестве?» «Могу», – с готовностью отвечает ребенок. «Мама меня только оставляла, и ничего страшного», – Нюра отвечает с гордостью, а я невольно улыбаюсь. «Да, девочка, она развитая, так что вполне себе сможет дожить до обеда». «Куда ты собрался?» «Однако просто так не уедешь. Как истинная женщина, пусть и совсем крохотная, Нюра решает устроить мне допрос. Но и я не промах». У взрослых дядь есть очень много взрослых дел. Но если ты будешь вести себя хорошо, то когда я вернусь, тебя будет ждать сюрприз. Торжественно сообщаю, хотя какой сюрприз будет ждать Нюру, я и сам еще не придумал. Однако ребенок воспринимает мои слова с восторгом. Какой сюрприз? Так сюрприз на то и сюрприз, чтобы хранить его в секрете. В общем, подумаю об этом потом, главное не забыть. Мы поднимаемся в квартиру, я перед выходом проверяю холодильник на наличие там хоть какой-нибудь еды, и мысленно попросив высшие силы, чтобы Нюра ничего не устроила, я отправляюсь в клинику к Юле. Второй раз мне туда идти еще страшнее, чем в первый, потому что теперь я знаю, о чем придется разговаривать. и как сложно будет найти общий язык с моей бывшей, потому что она поверила отцу и по факту рассказала мне про ребенка, считая перед лицом смерти, а это не шутки. Я всю дорогу думал, как объяснить Юле, что я не продавал наркотики, что я честный человек и всегда был им. И понимаю, что у меня нет никаких доказательств. Я не смогу ей ничего продемонстрировать. Это просто очернить человека, подбросив несколько сомнительных свертков. Но как обелить себя? Как доказать, что эти свертки не твои? К тому же прошло так много времени. И уже идя по коридору клиники, я понимаю. Все зависит от Юли. Захочет она мне поверить, поверит.